экран, обман и сомнения. Я твой дурман, я твое наваждение. Делай шаг неосторожно, тело не в такт верности. Разряд пружин, веном джин для нелепости. Лишь ты один, господин моей крепости. Это не так, отпусти. Я ухожу, все прости. Bye.